бродячей труппе, ведал связями с банкирами. Снюхался со спонсорами, как язвил он на собственный счет. Впрочем, после победы места в администрации ему как-то не нашлось. Ведомство Богдана Березовского давно нужно было бы переименовать в Министерство внешних дел, чтобы симметрично с делами внутренними. Получились бы МВД-1 и МВД-2, и иностранные дела разом лишились бы традиционного ореола. Для нас что Калуга, то и Канберра, что Омск, то и Осака. Разве что Калуга с Омском важнее, так должно расставить приоритеты в уважающем себя государстве. Ничего, пусть остается про запас хороший ход для следующей кампании. «Ну что, Богдан, чего ты не в свой день?» «Только что смотрел, сенсей, твой пресс. Чего ж ты перед выборами молчал про македонского предка?» «Зачем? Побеждать надо за свои достоинства, а предка растащили бы по фельетону. Надо сначала сесть в Кремле, а потом считаться родством с Александром. Зато теперь ты создал проблему международную. Греция может заволноваться, не говоря о самой Македонии, да и Турция, Иран, Индия, все фрагменты его царства. Один Афганистан останется спокоен, потому что в Афганистане не повезло и Александру. Геополитика получается посерьезнее, чем Третий Рим, да с традиционным московским вектором на восток. Когда Богдан выступает на конференциях в ООН и встречах восьмерки и девятки, он солидно медлит баса. А перед президентом всегда увлекается и тараторит тенорком. «Я же ни на что у них не претендую, Богдаш. Россия обширнее царства Македонского, так что даже Александру Филипповичу у нас бы тесно не показалось». Стрельцов широким жестом как бы обвел знаменитую карту. «А этот перемещенный клад? Скорее всего, Александр закопал сокровище Кира. Персия может потребовать репатриации. Иран, то есть. Интересуется же Турция троянским кладом, хотя современные иранцы относятся к персам так же, как турки к Приаму и Парису. Ничего, ничего, наоборот, даже и хорошо. Я и лично ни на что не претендую, ни как президент от имени России. Но слово сказано. Они слышали, и пусть чувствуют. Мы не претендуем, но они пусть чувствуют. А уж клад, если он вообще существует, столько веков в русской земле пролежал, что ни о какой репатриации даже заикаться невозможно. Это все равно, что Монголия захочет Мамаев курган замать. А ты думаешь, сенсей, он где-то зарыт, этот клад? Лежит, дожидается?» Глазки у Богдана загорелись, и он перешел на хриплый шепот. «Когда касается кладов, все возвращаются в детство». «Не знаю, Богдаша, ничего не утверждаю и ни на чем не настаиваю. Старой карты на желтом пергаменте у меня нет. Да и в любом случае дело это наше. Семейное, мое до Гришки», — улыбнулся Стрельцов. «Не видела ни одна женщина, как неотразимо дернулся вверх угол президентского рта». А Березовский понял, что аудиенция закончена. Ушел в себя. Как только все подхватили вслед за Стрельцовым «Есть на свете город Карашок», стало очевидно, что успех принесло созвучие. «Карашок» и «хорошо» пишутся совсем по-разному, а произносятся почти одинаково. Без «почти» одинаково. Так нужно ли упорствовать, писать по-разному? Отсюда и родился у Стрельцова проект предоставления свободы орфографии имени Бернарда Шоу. Почему к «Орова»? Когда естественно...